Дамы, господа, позвольте нам начать и пьесу показать про смерть и про любовь. Ночь, где-то идет война. Ночь, надо следить, луна. Я русский офицер, ты немка дрянь. Скоро падет Берлин, молчать. Я твой господин, не упирайся мне. Придет пора прощаться. Я выстрелю в тебя шампанским. Я снайпер. Я выстрелю.